Глава 10. Опять я стояла у лабиринта, омытая ночной прохладой. Обряды и священнодействия завершились. После заката вереницу плачущих, трясущихся заложников свели по лестнице в жуткую тьму лабиринта и заперли за ними двери. Жрецы, присутствовавшие при жертвоприношении, разошлись. Внутри было тихо. Так долго было тихо, что казалось, я не выдержу. Все представлялось в тошнотворных подробностях, как Тесей мечется в бесконечной зловонной тьме, а Минотавр идет по пятам вдоль каждого прохода, за каждый угол, беспощадно загоняя царевича в один из жутких тупиков, где столькие уже погибли. Как Минотавр поднимает Тесея на рога, как швыряет его на камни, как ломаются Тесеевы кости. И вот кровь его уже блестит на морде Минотавра. Я слышу, как клыки разрывают мягкую живую плоть. 100 раз я чувствовала, что Тесей погиб, ругала себя. Как могла я поверить, что человек способен на такое, пусть он и великий герой? Побороть дикое, свирепое животное, в 10 раз превосходящее силой мужчину, да еще в кромешной тьме. Разве это выполнимо? Можно ли было так обманываться и давать Тесею ложную надежду? Умирая, проклял он меня. Потоки слез прорывались наружу. Я перестала сопротивляться. Не подняться мне уже с каменных ступеней. Придавила свинцовым отчаянием. Того и гляди, на этом самом месте, подобно Необе, столь неразумно хваставшей перед богами счастливой судьбой, чтобы потом увидеть смерть всех своих 12 детей, этими самыми богами убитых. Обращусь в камень, бесконечно извергающий горький водопад. Слишком наслаждалась я своей любовью, облачилась в нее, словно в дорогой наряд, и так, наверное, сияла от радости, что и боги на небесах увидели. Ради этой любви я замыслила лишить жизни собственного брата и предать отечество. И все для того лишь, чтобы тело моего возлюбленного, продырявленное рогами, изломанное, окровавленное, лежало в лабиринте, пока не истлеет до костей и не будет ему, непогребенному, покоя и вечного сна. Не знаю, сколько стучали в дверь изнутри лабиринта, прежде чем я подняла голову и с трудом поняла, что именно слышу. Не ужасный, озверевший от крови полубык бился в деревянную дверь. Стучал человек кулаком, а это означало только одно. Я подлетела к двери и со скоростью молнии, что мечет с неба Зевс, откинула засовы один за другим. Едва отворился последний, дверь живо дернули изнутри, и наружу вновь просочился всколыхнувшийся смрад. Но в этот раз мне было все равно. Ведь из мрака вышел Тесей, невозмутимый, невредимый, живой. Я забыла о гордости, и никакая стыдливость не остановила меня. Я бросилась ему на шею. Как упоительно было вновь оказаться в его тесных объятиях. Красная веревка так и осталась накрепко привязанной к запястью, обхватившей меня руки. Я лихорадочно целовала Тесея в подбородок, уткнулась ему в грудь и снова заплакала. Он шептал мое имя и тихонько посмеивался, пытаясь разнять объятия. Но я прямо-таки обезумела, хоть и не знала, что на такое способна. «Ариадна», — запротестовал он тогда, — «любимая, нам нужно скорее на корабль». Тут только я поняла, что за спиной его топчутся люди. Нетерпеливо ждут перепуганные афиняне. «Ну, конечно. Мы же здесь не одни. Тесей спас заложников, своих братьев и сестер от зверя. И я теперь в слезах, повиснув у него на шее, подвергаю новой опасности их жизни тоже, не только наши». Я отошла, оглядела его. Лицо сурово, одежда разорвана, но других следов схватки почти незаметно, кроме глубокой раны на правом плече. Я потянулась к ней, но Тесей твердо меня отстранил, крепко взял за руку и велел: «Идем». В другой его руке я заметила чем-то набитый мешок из грубой бурой ткани. Рядом покачивалась палица. Я застыла на мгновение, разглядев на ней в лунном свете темные пятна и окровавленные частицы плоти. Сглотнула. Тесей поспешно вел нас вдоль стен к носу, то и дело убегая вперед в темноту, проследить, чтобы мы не попались на глаза. Содержимое мешка неприятно колыхалось. Шедшие позади юноши и девушки молчали. 13 человек следовали за нами. Всех до единого данников спас Тесей. Ничто не омрачит славной повести, которую после расскажет он сам, и в которой другие воспоют его для потомков. Его благородная доблесть сияла чисто и скромно, как лунный свет, что указывал нам спуск к маленькой бухте, ломаной линией, пролегавшей среди скал. Луна и по морю просыпала прерывистую серебряную дорожку. Я представила, что ступаю на колышущийся яркий лучик, а он твердый. И значит, по этой дорожке можно подняться прямо в ночное небо, к изящной призрачной Селене. Но бежать к ней не нужно было. Нас ждали 3 лодки на веслах, а рядом 3 обеспокоенных мужчин. Лица их осветились широкими улыбками, когда со скалы ловко соскользнул Тесей, не глядя протянул за спину руку, чтобы и мне помочь спуститься. Спрыгнув на сырой песок, я оступилась, но устояла. Тесей обнимал товарищей, посмеиваясь, хлопал по спинам. Юные афиняне уже шли к лодкам вброд. Я повернулась, оглядела скалы. Где же она? Весла ударили по воде. 2 лодки гребцы уже отводили от берега, направляясь к кораблю под черными парусами, поджидавшему где-то там, в открытом темном море. Тесей отпустил мою руку, расцепив пальцы, и бросил мешок на землю. «Тесей, а где Федра?» Он устремил на меня свой холодный зеленый взгляд. «Ее здесь не было. Я сказал ей, куда прийти. Но мои люди ждут здесь заката, а она так и не явилась». У меня ноги подкосились. Неужели ее разоблачили? Почему она не пришла? Передумать не могла, это точно. Я едва не захлебнулась прорывавшимся к горлу рыданием. «Отец! Она, видно, если он узнал...» Тесей покачал головой. «Разоблачи он ее, воины Миноса уже подстерегали бы нас. У лабиринта или здесь, на берегу. Она просто задержалась, и все». Я попыталась дышать ровней. «Ты прав, просто задержалась. Но сколько ее ждать?» Тесей опять покачал головой, не давая мне договорить. «Ждать нельзя, Ариадна», — сказал он строго. «Твоя сестра не пришла. Нельзя нам всем рисковать жизнью из-за нее». Что он такое говорит? Но мы не можем ее оставить. Мой голос вдруг сорвался на визг, и Тесей предостерегающе шикнул. Надо подождать, мы не можем. Он поднял руку, осек меня. Не глядя в мою сторону, сосредоточенный на собственном намерении, поднял мешок и вытряхнул содержимое на землю. Что-то тяжелое и бесформенное выкатилось на песок. Тесей обеими руками занес палицу, и в этот миг ударивший по ней белый клинок лунного света озарил каждый клочок окровавленной плоти, замаравший на вершие его оружие. Дыхание у меня перехватило и ёкнуло в животе, когда Тесей обрушил палицу на темные комья на песке, разглядывать которые совсем не хотелось. Чавкнула плоть, отрываясь от костей. Хрустнули сами кости, крошась под железом. Опять Тесей поднял палицу, опять опустил с тошнотворным глухим ударом. А потом еще и еще, пока те самые комья не размололись в липкое месиво с осколками вперемешку. Едкое пламя опалило мне горло, когда Тесей, отбросив мешок, рассеял кости и окровавленные обрывки плоти Минотавра по берегу. Все, что осталось от моего брата Астерии, названного несущим свет, вопреки его подлинной сущности, теперь было раскрошено и размазано по песку. Тесей схватил меня и потащил к лодке. Я боролась, но с таким же успехом могла бороться с каменной глыбой. Он поднял меня и перенес через борт, не разжимая железной хватки. Я готова была разразиться воплями, клокотавшими внутри, не заботясь уже о тишине и скрытности. «Ариадна», — сказал он с таким лицом, что крики мои застряли в горле, так и не вырвавшись наружу. «Я вернусь за Федрой. Завтра вернусь». Он указал в сторону моря, где уже скрывались из виду две другие лодки. «Я должен доставить товарищей в безопасное место. Не хочу больше рисковать их жизнями». Ребята держались храбро, но помилосердствуй, Ариадна, сжалься. Они еще так молоды и напуганы. Он говорил, а сам быстро работал веслами. И берег уже отдалялся. Я молча вглядывалась в темные очертания скал на побережье, силясь рассмотреть проворную фигурку Федры, ползущую вниз. Видела мысленным взором, как она тоже вглядывается в морскую даль, в поисках лодок, которые не приплывут за ней, и сердце разрывалось в груди. «Я вернусь, Ариадна», — все повторял он. Я смотрела на него, не говоря ни слова. Впервые в голосе Тесея звучала мольба, сквозила уязвимость, будто и не он только что так безжалостно и деловито раздробил тело моего брата на куски и разбросал по берегу. Во дворце Федре ничто не угрожает, она хитрая и смелая, там она под защитой, и нас ни словом не выдаст. Отец твой решит, что все мы уже далеко, а когда твое исчезновение обнаружится, осудят тебя одну. Никто и не подумает усомниться в невиновности маленькой Федры. Никому и в голову не придет, что я зачем-то вернусь. Решат, что мы поплыли прямиком в Афины. Но мы сейчас отправимся на Наксос. Это недалеко отсюда. Там отдохнем, и оттуда я тайком вернусь на Крит под покровом ночи. Проберусь прямо во дворец и заберу Федру. Я верну тебе сестру, Ариадна. Он посмотрел на меня таким открытым, ясным и прямодушным взглядом, что бешеная дрожь, сотрясавшая мое тело, стала униматься. Дыхание замедлилось. Я привезу ее к тебе. Он глубоко вздохнул. и она станцует на нашей свадьбе». Он говорил разумно. Возвращаться сейчас слишком рискованно. В любую минуту могут обнаружить, что двери лабиринта открыты, а сам он ограблен. Как только поднимут тревогу, мы в опасности. А Тесей, сколь он не могуч, против целой армии в одиночку не выстоит. Сестра моя и впрямь смела и хитроумна. Она не проговорится, это точно. И, надеюсь, не разуверится, что мы за ней придем. За спиной Тесея уже рисовались очертания большого корабля, к которому царевич подтягивал нас быстрыми точными грибками. С борта свешивалась веревочная лестница. Опять мне показалось, что земля разверзается у ног. Опять прозвучали слова Дедала: «Тебе придется покинуть Крит навсегда». Я оказалась посреди океана, оказалась с мужчиной, уничтожившим отраду и гордость моего отца. А значит, сожгла за собой мосты, и обратно по пеплу уже не пройти, как не пройти по лунной тропе, пролегающей по водам. Тесей подсадил меня, и я послушно, поперечина за поперечиной, стала взбираться по лестнице, подтягиваясь вверх, хоть веревка жгла руки. Подол тяжелел, намок еще, когда я обрела по прибою. Косы, так старательно заплетенные матерью, растрепались. Люди Тесея помогли мне влезть на борт. И я подумала, что, вероятно, сплю. А когда проснусь в Кносском дворце, афиняне будут мертвы. Мы же так навсегда и останемся жить в тени Минотавра, затаив дыхание и ожидая неизвестно чего. Вот только Минотавр умер. Я видела его разбросанные кровавые останки. А теперь стояла на палубе вражеского корабля. Одинокая женщина среди чужих мужчин. Женщина, у которой не было больше родины. Стражники не пустятся в погоню, чтобы защитить мою честь. Если за мной и придут, то только ради страшной мести. Я подумала о тонущей Скилле. Тесей легко спрыгнул на палубу. Черные паруса вздымались, рябили на ветру. Люди зашевелились, слились друг с другом, принявшись за привычную работу. Каждый делал свое дело, и все действовали слаженно, как один. Деревянная палуба под нами тоже пришла в движение. Корабль побежал по волнам. Подошел Тесей и снова обвил меня руками, на этот раз с нежностью. Я прислонилась к его крепкому громадному торсу. «Идем», — сказал он ласково, — «у тебя платье все мокрое. Не для того я спас тебя и увез с Крита, чтобы теперь заморозить насмерть». И он повел меня к ступеням, уходившим под палубу. Я следовала за ним. На меня снизошло удивительное спокойствие. Что сделано, то сделано. Я думала, что изумляться уже не способна, но, увидев гору сокровищ, поблескивавших у подножия лестницы, ахнула. Знакомых мне сокровищ, драгоценные камни, нитки жемчуга, богато украшенные мечи и дорогие ткани были кое-как свалены в кучу. И куда ни глянь, всюду лабрис, высечен на рукоятях, вышит на шелках, отчеканен, выстрочен на всякой вещи. Пока Тесей сражался в лабиринте, его люди, видно, грабили тайком дворец. «Наверняка здесь найдется сухая одежда», — сказал царевич и учтиво удалился. Я разинула рот, увидев добычу афинян и представив, как разъярится Минос. Его ущерб и без того велик. Протянула руку к платью, принадлежавшему когда-то Пасифае. Хоть она не носила его уже много лет, погладила драгоценную ткань. порадовалась, что будет у меня память о доме. Подвеска, подаренная Дедалом, по-прежнему поблескивала на моей груди. Только эту частичку Крита я и собиралась забрать с собой. А теперь взяла в руки платье Пасифаи. Тяжелая ткань струилась смеж пальцев. Вспомнилось, как ослепительно блистала мать в этих бронзовых шелках. А я, интересно, заблистаю? Мы с Тесеем стояли на палубе, смотрели в простиравшиеся позади морские дали. Я устроилась в теплом убежище его объятий. Так мы и плыли в ночь. Почти не разговаривали, но его надежная близость успокаивала и без слов. Веки мои временами тяжелели. Тесей же не терял бдительности, ожидая чего угодно. Лишь когда заря прожгла в дальнем краю неба розовую полоску, мы увидели землю. Наксос виднелся впереди. Горные перекаты темнели на фоне розовеющих небес. Ни разу не покидавшая Крит, я перегнулась через борт, силясь увидеть хоть мельком новый мир за пределами моей родины. На корабле уже вовсю кипела работа. Но я зачарованно разглядывала Наксос, принимавший все более четкие очертания, и даже не заметила, как мы опять оказались в лодках и направились, ведомые Тесеем, к маленькой бухте. По золотым пескам Наксоса я ступала будто во сне. Необычайность произошедшего за два последних дня притупила мою способность испытывать тревогу, смятение, страх. Казалось, я плыву над берегом, едва касаясь земли. В голове стоял туман. Остров был прекрасен. Мелкие воды бухты искрились в ярком утреннем свете. Горы, поросшие бурыми, выгоревшими кустами, приветливо простирались вокруг. А среди них, тут и там, виднелись приземистые зеленые деревья, которые дружелюбно протягивали ветви, предлагая опаленным солнцем путникам укрыться от зноя в тени. «Где, интересно, мы найдем приют? Где отдохнем?» Я не видела вокруг никаких признаков жизни. «Ты знаешь это место?» — спросила я. «У тебя здесь друзья? Они нас укроют?» Тесей рассмеялся, крепко взял меня за руку и повел вдоль берега. «На Наксосе никто не живет. Мы остановились здесь по пути на Крит. Знали, что после побега нам понадобится место для передышки. И хотели посмотреть, нет ли тут каких угроз, безопасно ли». Тесей шел быстро, решительно и целеустремленно. Я спотыкалась, стараясь не отставать. Ноги утопали в мягком песке. Не получалось у меня шагать так легко и широко, как он. Солнце припекало, кружилась голова. «Так здесь безопасно?» «Звери нас не потревожили, разбойники тоже», — ответил Тесей. «Как видно, остров теперь необитаем». «Теперь?» «Солнце припекало, и у меня кружилась голова». «Кто-то здесь жил, похоже, но их давно нет, и остров этот только наш». Он глянул на меня, добавил, смягчившись. «Уже недалеко. Здесь нам ничто не угрожает. Я защищу тебя от любых угроз». Я укуталась в эти слова и пошла за ним дальше, находя успокоение в прямолинейной простоте его высказываний. Осознание чудовищности, сделанного мной, наступало проблесками. Я лишилась дома и вернуться туда не смогу. Лишилась родных, они теперь отрекутся от меня. Я знала, что это правда, но вполне осознавала ее лишь вспышками. Несусветная, немыслимая истина коротко ослепляла и снова меркла, оставляя мимолетное ощущение страшной утраты. Мучимая своими сумбурными мыслями, я не сразу заметила, что мы остановились, а потом почувствовала взгляд Тесея. подняла голову, не понимая, почему не идем дальше. Перед нами был каменный дом, маленький, скромный, но очень славный. «Ты же сказал, остров необитаем». «И уже давно», — подтвердил улыбающийся Тесей. Толкнул дверь и сделал мне знак рукой, приглашая войти. Внутри было темно и прохладно. После ослепительного дневного света я силилась разглядеть в полумраке хоть что-то. Затхлый воздух щекотал горло. «По-моему, этот дом построил Бог», — сказал Тесей, провожая меня сквозь сумрак. Мы оказались в вытянутой кухне, и я провела пальцем по крышке широкого дубового стола, стоявшего посередине, по тонкому слою скопившейся на нем пыли. Пылинки от моего прикосновения поднялись и закружились в мягком сером свете. Бог в таком скромном жилище? Я усмехнулась. Боги обитают в мраморных дворцах, пьют из золотых кубков, возлежа на пышных ложах. Не живут они в каменных хижинах на необитаемых островах. «Уединиться захотел не иначе», — ответил Тесей, кажется, меня поддразнивая. «Это зачем же?» «Уединяться боги не любят», — думала я. «Им нужно поклонение, чтобы благоденствовать, нужны дымящиеся алтари, заваленные подношениями, которым идут и идут тысячи просителей». Миновав короткий проход, Тесей стал подниматься по узкой лестнице. Я последовала за ним, чувствуя под ногой гладкий и стертый камень. «Чтобы спрятать любовника или любовницу от назойливых глаз», — беспечно отозвался Тесей. И мы, завернув за угол на самом верху, оказались в другой комнате. Посередине стояла широкая кровать, усланная богатыми золотистыми шелками и мягкими покрывалами. Тесей был, как видно, прав. Эта чрезмерная роскошь никак не сочеталась с очаровательной скромностью жилища. Такая кровать годилась для бога. Может, сам Зевс миловался здесь со смертной, стараясь утаить ее от ревнивой жены Геры? Если так, что, интересно, стало с этой женщиной? У Зевса ведь было много любовных приключений. Но по знаменитому своему легкомыслию он и не думал вот так их скрывать. И о мести Геры чего только не рассказывали. Во всех этих историях именно женщине, всегда женщине, будь то беззащитная служанка или царевна, приходилось расплачиваться. Мстительная белорукая богиня проклинала ее, обрекая скитаться по земле, не находя пристанища, или превращала в неуклюжую медведицу, мычащую корову, а то и в пепел. Не слишком ли дорогая плата за то, чтобы, поправ все законы, управляющие нами, лечь с Богом в золотую постель, думала я. Воздух в комнате загустел. Я уже нарушила все законы, какие могла. Узкое высокое окошко впустило луч света. В отдалении тихо плеснула волна. А вот команды Тесея или освобожденных из плена афинян не было слышно. Где-то там, далеко, отец, наверное, уже раскрыл мое предательство и отправляет стражников ловить меня по всему Криту. Но здесь мы с Тесеем надежно спрятаны. Сделав над собой усилие, я подняла глаза и встретила неотрывный взгляд Тесея, прохладный, зеленый. Да, я нарушила связующее наше общество законы, но разве не ради великой цели? А если нарушила столь многое, может, и терять уже нечего. Пропасть разверзлась у моих ног. Но со мной Тесей, он защитит. Лишь рядом с ним мне место на этом свете. Другого нет. А я другого места и не хотела, с тех пор, как Тесея увидела. Завтра он тайно увезет с Крита мою сестру, и Федра будет на нашей свадьбе. А сегодня мы совсем одни. Отвага, страсть и непокорность вновь вспыхнули во мне и обожгли, как там еще в Кноссе. Сомнений больше не оставалось. Я привлекла к себе Тесея и не противилась, когда он уложил меня на шелка и мягкие покрывала, в постель, годившуюся для Бога.